Глава 46. В этот день Брейн шел к Фогелю из собственного угла, комнаты, которую снял на окраине города у глуховатой старухи. Вода там имелась только холодная, а туалет располагался на улице. Зато подходы были путанными, и до дома Фогеля быстрым шагом можно было дойти за 20 минут, то есть была возможность размяться и провериться на предмет слежки. Еще один плюс – наличие у комнаты отдельного выхода, что позволяло Брейну приходить и уходить, когда захочется. Правда, этому поначалу мешала очень скрипучая дверь, но Брейн смазал петли гигиеническим вазелином, и скрип исчез. Оно, конечно, хозяйка была глуховатой, но Брейн предпочитал страховаться. Накануне он закончил все приготовления, и теперь у него имелся комплект парализующих боеприпасов 22-го калибра для компактного Берта. Однако его он оставил в гараже у Фогеля, а при себе стал носить презентованный Фогелем 9-миллиметровый Корн с ускоренной подачей патронов и облегченной механикой. Это была машинка, доработанная в лаборатории, и, по всей видимости, Фогель получил ее от своего куратора. Такому подарку можно было порадоваться, однако Брейн подозревал, что у этого ствола богатая биография, отраженная в полицейских отчетах. Впрочем, долго носить паленую пушку он не собирался. Неприятен был лишь факт, что Фогель всучил ему Корн, что называется, с наилучшими пожеланиями. Но Брейн не обижался. Такое поведение вполне соответствовало негласному кодексу спецслужб. Кто он был Фогелю? Никто. Нет, намного хуже. Он был разовым куратором, которому слили зарезервированного агента на расход. Какие уж тут высокие отношения. И вот первая подходящая витрина. Брейн подошел к ней и стал присматриваться к бюстгальтерам огромного размера и шерстяным рейтузам. Это был магазин экологического белья для женщин за 50. Такой интерес удивил даже продавца, который из-за прилавка стал наблюдать за странным поведением здоровяка в туристической куртке. «Извращенец!» – подумал он. «Так-так, никого нет», – подумал Брейн, отмечая, что на другой стороне улицы пешеходы двигались, не нарушая общего ритма. Как засекались хвосты? До обучения в академии он полагал, что объект слежки замечал примелькавшееся лицо или там одежду. Однако инструктор в академии приводил примеры, когда при наблюдении за особо важным объектом устраивались дорогостоящие представления с участием десятков профессиональных агентов. Но тот все равно распознавал слежку. Оказалось, дело в общем ритме. Как если бы летела стая воробьев, а один из них вдруг стал бы нарезать сальто одно за другим. Так было и здесь. Каждый человек при естественном поведении обладает собственным ритмом и даже стилем. То же самое для целой улицы. А агент, ведущий слежку, вынужден ломать свой ритм, едва объект остановится, чтобы оглядеться. Вот это рассогласование и замечали талантливые агенты, определяя слежку. А неталантливые не замечали и попадались. К Фогелю Брейн прибыл в начале 10 утра и принес жареные пирожки с мясом, купленные в крошечном кафе быстрого питания. Фогель вышел открывать в спортивных штанах с вытянутыми коленками и в футболке, которую носил последнюю пару месяцев. Однако, учитывая, что еще недавно он спал, вообще не раздеваясь, это был явный признак выздоровления. А уж когда Фогель убрал руку из-за спины и в ней оказался обрез двуствольного ружья, Брейн и вовсе обрадовался. Теперь Фогель точно правил в нужном направлении. Правда, его лицо было белее скатерти в дорогом ресторане. Но, увидев Брейна, Фогель искренне обрадовался. Эта ночь без спиртного и посторонней поддержки показалась ему адом. «Ну, что скажешь?» – спросил Брейн. Накануне вечером Фогель обещал еще раз помозговать насчет операции, которую они намеревались провести в ближайшую пару дней. Его план ограбления казино был стар и он хотел обновить его, собрав сведения из сети. Разумеется, сведения из сети не были достаточно надежными. Однако, начни они с Брейном нарезать круги вокруг казино, это сразу привлекло бы внимание службы безопасности. «Предлагаю провернуть все завтра, в четверг», – предложил Фогель. «Хорошо, я готов. Но почему не в пятницу?» «Потому что в четверг отправляют больше денег, чем в пятницу. Ну и вообще, мне четверг больше нравится. А тебе?» «А мне все равно», – ответил Брейн. «Если все готово, можно начинать». «Готово практически все, кроме отхода. Поэтому сегодня после обеда сгоняем еще разок в Финнард, чтобы проверить подземную галерею с вагончиками. У меня имеются ключи от замков. Заодно узнаем, бывал ли там кто-то за это время».